Глава 36. Пусть сила юности взорвется. Цинь Вэньтянь повернул голову назад, чтобы посмотреть, как Фэн Ли ловко передвигался на дереве, так же легко, как если бы он двигался по земле грозный. Цинь Вэньтянь улыбнулся и посмотрел на Фэн Ли. Фэн Ли успокоился, и он согнул лук в его руках, так что он принял форму, напоминающую полную луну, положив три стрелы. «Это ж я жирный гений!» Фэн Ли усмехнулся, однако... Цинь Вэньтянь не мог не согласиться. Этот вульгарный толстяк был действительно гением. Тебе лучше не вмешиваться в то, что с тобой не имеет ничего общего, или я заставлю тебя умереть страшной смертью. Арфан безжалостно взглянул на Фэн Ли, который был на дереве, испуская смертельное намерение. Сначала тот, кто в стороне. Фэн Ли по-прежнему ухмылялся, как будто он не слышал, что сказал Арфан. Цинь Вэньтянь кивнул головой, как он бросился к юноше, стоящего рядом с Арфаном, с холодным взглядом в глазах. Как голос Фэн Ли замолчал, в это мгновение, три стрелы выстрелили в воздух, превращаясь в три несравнимо острых мечей, нацеленных на Арфана. И как три стрелы выстрелили, Фэн Ли приготовил еще три стрелы к выстрелу, без лишних движений, как если бы он был единым целым с луком. В этот раз можно было увидеть мерцание астральной души за ним, весьма блистательной. В девять небесных слоях, были миллиарды и триллионы созвездий. Это было возможно для всех видов звездных боевых культиваторов, как и для Фэн Ли, и его астральная душа, уплотненная с луком в форме полумесяца. В этот момент стрелы на тетиве светились астральным светом, как они были выпущены в небо. Цинь Вэньтянь уже столкнулся с Арфаном. Двое из них выпустили их астральные души, небесный молот сиял несравненным сиянием, в то время как астральная душа противника Цинь Вэньтяня была ледяной горой, наполняющая каждый его удар холодным и ледяным эффектом. Пенг! Как их ладони встретились, Цинь Вэньтянь почувствовал всплеск ледяной энергии, входящей в его тело, пытаясь заморозить его звездные меридианы. В то время как ладони его противника дрогнули, как у него рука онемела. Хотя Цинь Вэньтянь был на 8-м уровне царства очищения тела, сила на которую он был способен, намного превышала его уровень. Что случилось? Внезапно, Цинь Вэньтянь нахмурил брови в беспокойстве, как будто был огромный всплеск демонической ци. «Есть стадо демонических зверей, идущих к нам. Цинь Вэньтянь, убей его быстро!» Лицо Фэн Ли потяжелело. На этот раз он изменил направление стрел, и со всей мощью его астральной души, Фэн Ли быстро выстрелил прямо, осложняя путь сопернику Цинь Вэньтяня, для спасения. Рык. Тираническая астральная энергия в организме Цинь Вэньтяня постоянно росла и текла, как прилив океана вдоль его звездных меридиан. Вся его сущность напоминала неистового дракона, как он начал свою атаку с могучим ревом. Лицо его противника побледнело, когда еще одна стрела спустилась к нему с ужасающей скоростью сверху. Температура окружающей среды резко опустилась, как обе его руки были превращены в ледяные копья, которые использовались одновременно, чтобы заблокировать стрелы и нападать на Цинь Вэньтяня. «Умри!» Цинь Вэньтянь заревел. Его безграничная сила разбила лед на осколки, ударяясь вперед с тиранической энергией, которая яростно ударила по телу противника. Хотя его противник пытался отступить, стрелы, пропитанные астральной энергией, пронзили его мозг, пригвождая к земле. Арфан ничего не мог сделать, и смотрел, как его товарища погиб напрасно. Он был лишен возможности помочь из-за быстрой последовательности выстрелов из лука Фэн Ли. Хотя в силе стрел Фэн Ли не было ничего исключительного, контроль Фэн Ли был богоподобен. Его стрелы могут даже изменить направление в середине полета, ловя незаметивших оппонентов. В этот момент демоническая ци становилась все сильнее и сильнее. Цинь Вэньтянь перевел взгляд и увидел свору демонических волков, безумно скачущих на «беги». Фэн Ли выпустил еще три стрелы, спрыгнул с огромного дерева и повернулся бежать в другую сторону. Цинь Вэньтянь также пришел в себя и присоединился к убегающему Фэн Ли. «Убить их всех!» Далеко за ними Арфан ругался. На этот раз ему пришлось потерять его лицо и собрать группу из четырех человек против Цинь Вэньтяня, но, помимо него, остальные все умерли. Что еще больше бесило, что, хотя он обладал силой намного больше, чем любой из его соперников, он не смог в полной мере использовать ее из-за подавляющего залпа стрел Фэн Ли. Цинь Вэньтянь замер. Он пытался понять смысл слов Арфана, прежде чем взглянув на Фэн Ли, который был рядом. «С вершины дерева, я видел много людей, бегущих к этой области в заде демонических волков. Возможно, они контролируют короля демонических волков. Должно быть, среди них есть человек, который конденсировал его астральную душу типа укрощения зверей. Лицо Фенли было полно беспокойства, но он продолжил. К счастью, вы уплотнили крайне деспотическую астральную душу. Подумать только, что вы способны использовать такую силу, хотя ты только на 8-м уровне царства очищения тела. Этот толстяк, он гений или идиот? В такой опасной ситуации, у него все еще было время для анализа моей астральной души. Цинь Вэньтянь молча смотрел на Фенли, прежде чем сказать. Давай сперва подумаем о том, как сохранить наши жизни. Демонические волки в этом лесу явно быстрее нас, и они легко могут разрывать на части стволы деревьев, так что взбираться на дерево не вариант. Я думаю, что нет никакого способа для нас, чтобы сбежать от них, Жирный сказал с мрачным тоном. Быстро, тени фигур демонических волков появлялись одна за другой, пробегали перед ними и постоянно бежали вперед. Эта группа демонических волков явно пасет их и рассматривает как добычу. Цинь Вэньтянь и Фенли оказались в окружении, демонические волки спереди остановили свои шаги и обернулись, оскалив свои клыки. Их жестокий взгляд был наполнен следами ужасающего безумия. Бух, бух. Цинь Вэньтянь и Фенли также остановились. Цинь Вэньтянь видел, что Фенли бросил свой предыдущий лук прочь. В свою очередь, лучезарный астральный свет окружал корону, которая появилась, и слился в виде астрального лука. Пусть сила юности взорвется. Как звук голоса Фенли исчез, все его тело загорело, как костер. Волна ужасающего астрального давления была выброшена из его тела и ослепительный астральный свет ярко горел, как солнце, заставляя окружающих волков засомневаться и даже немного отступить. Следы страха можно увидеть в глазах волков, как давление, излучаемое Фенли, активизировалось и начало расти, резко усиливаясь. «Брат, прикрой меня, мы должны убить короля волков». Острый взор Фенли приземлился на волка, с огромным авторитетом. Жужжание. Луч ослепительного астрального света разрастался, как падающая звезда, в сторону огромного короля волков. Король волков взревел и сильно ударил лапой, которая сияла холодным светом, но его силы было недостаточно, чтобы блокировать астральную стрелу. Стрела продолжала лететь к голове короля волков. Вой. Огромный волк отскочил назад, стараясь избежать стрелы. Астральная стрела двигалась, как будто у нее была пара глаз. Она взвелась в воздух, следуя за движениями короля волков. Выражение огромного волка засверкало в муках террора. Зная, что он не смог бы уклониться от стрелы, огромный волк выставил лапы перед собой, надеясь, по крайней мере, смягчить влияние астральной стрелы. Однако астральная стрела внезапно изменила свою траекторию полета и пронзила насквозь одну из задних ног ногам царя волков, заставляя огромное тело короля волков быть прибитым к земле огромной силой астральной энергии. Цинь Вэньтянь и Фенли сразу же лихо бросились к королю волков. Появилось несколько волков, блокирующий путь Цинь Вэньтяню и Фенли. Катись! Цинь Вэньтянь выпустил свою астральную душу, и небесный молот материализовался в его руках. Подпрыгивая в воздух и атакуя молотом в изящной дуге, молот купался в астральном свете и врезался в тело волка, заставляя лететь плоть и кровь. Цинь Вэньтянь постоянно двигался без остановки, как он использовал технику тысячекратной закалки. Бросались демонические волки с левой и правой стороны. Он вырезал путь через кровь и плоть демонических волков. Взор Фенли зафиксировался на теле короля волков. Пробежав длинную дистанцию вперед, он развернул свой астральный лук на волка и выстрелил тремя стрелами взрывного типа в быстрой последовательности. Король-волк еще хотел использовать свои лапы, чтобы смягчить воздействие стрел, но как это удастся сделать, когда Фенли обстреливал его своими стрелами в такой непосредственной близости? Сила, содержащаяся внутри стрел взрывного типа, была чрезвычайно жестокой и властной. Две стрелы стрельнули прямо в лапы короля волков, в то время как последняя стрела врезалась в его голову. Красавчик! Появилась широкая улыбка на лице Цинь Вэньтяня. Король-волк был по крайней мере демоническим зверем 4-го уровня, которого Фенли так легко убил, несмотря на его силу, эквивалентной культиваторам 2-го уровня царства артериальной циркуляции. В этот момент представление о Фенли, по-видимому, стало выше, чем раньше, давая Цинь Вэньтяня, что ощущение, что Фенли был крайне надежным. Ау-ау-ау. В этот момент холодный звук волчьего воя разносился по всему темному лесу. За демоническими волками появились две фигуры. Один был юноша, одетый в шкуру. с холодным выражением на лице. Он сидел на вершине огромного волка. Рядом с ним появился Арфан, улыбаясь. Он холодно глядел на Цинь Вэньтяня и Фенли. В его глазах они были уже мертвы. Никогда бы не подумал, что среди этой партии кандидатов от Императорской Звездной Академии был бы тот, кто обладает предельной родословной. Арфан посмотрел в сторону Фенли в шоке. Фенли фактически обладал предельной родословной, что позволило использовать ее силу, чтобы помочь ему в бою. Предельная родословная. Цинь Вэньтянь молча воскликнул в своем сердце. Согласно учению дяди Блэка, конечно, он знал о предельной родословной. В зависимости от их сродства, сенсорных способностей, таланта, силы воли, культиваторы, уплотнившие их астральные души через врожденные связи с некоторыми созвездиями, были такие, которые обладали огромной энергией в крови, энергия, которая может быть унаследована потомками от его рода. Однако, не каждый потомок будет способен пробудить скрытую силу из своей родословной. Некоторые смогли бы, а другие нет. Через несколько поколений потомки почти неизбежно будут разбавлять и разбавлять кровь. Однако, есть еще некоторые исключения, которые могли хоть как-то зажечь свой потенциал, заставляя кровь в них пробудиться. Таким образом, они обладали силой, дарованной им родословной своих предков. Кроме того, существовали различные типы предельной родословной, которые предоставляли различные способности и усовершенствования культиваторам. Как для Фенли, его кровь давала ему возможность разжечь энергию в его крови, значительно увеличивая его боевые способности. Какая незадача! Подумать только, что мы встретили этого человека. Фенли выругался вполголоса, уткнувшись взглядом в Цинь Вэньтяня. Моя родословная называется родословная небесного пламени, и она способна значительно улучшить мои боевые способности. Я могу передать энергию из моей крови, чтобы заставить кровь в вашем теле временно иметь тот же эффект, что и моя родословная небесного пламени, тем самым значительно повышая ваши боевые способности. Ладно. Цинь Вэньтянь кивнул головой в знак согласия. Фенли не терял больше времени. Уровень энергии вокруг его ладони начал колебаться, в итоге она превратилась в ладонь крови и запечатлела свой отпечаток на спине Цинь Вэньтяня. Энергия родословной небесного пламени хлынула в тело Цинь Вэньтяня через отпечаток крови. В этот момент Цинь Вэньтянь почувствовал, как кровь в его теле изменялась, и внутри него начали расти сила, рычание. В тот момент Цинь Вэньтянь яростно задрожал. В настоящее время давление, выпущенное из его тела, было способно заставить сердца самых рослых культиваторов содрогнуться в страхе. Что? Фенли оцепенел. Как он смотрел на Цинь Вэньтяня? Лицо Цинь Вэньтяня было красным, хотя его тело, казалось, излучало страшный прилив сил, что казалось, на уровне изначального зверя. Он яростно дрожал, словно энергия пожирала самого Цинь Вэньтяня. Что случилось? Фенли спросил. Я понятия не имею. В моей крови, там, кажется, странная энергия поглощает энергию из твоей родословной небесного пламени и переливается в меня. Я не могу контролировать ее больше. Тело Цинь Вэньтянь задрожало в конвульсиях, даже сильнее, чем прежде. Твой дедушка. Отказ от родства, это вообще возможно? Мышцы на лице Фенли содрогнулись. Цинь Вэньтянь также обладал предельной родословной, и от того, что он видел, оказалось, что его родословная была еще более высокого класса по сравнению с родословной небесного пламени, что обладал Фенли. Фенли четко понимал, что, как правило, силы родословной останутся скрытыми и только при особых обстоятельствах пробуждаются. И Цинь Вэньтянь был именно тем, кто обладал скрытой кровью, которая медленно начала пробуждаться в результате вступления в контакт с его родословной небесного пламени. Интересно, если это возможно, чтобы родословная Цинь Вэньтяня полностью пробудилась. Если ему это удастся, Цинь Вэньтянь сможет использовать силу своего рода, чтобы помочь ему в бою. Но если ему это не удалось, родословная Цинь Вэньтяня будут потеряны навсегда. Глава 37. Меняя местами черное на белое. Взгляд Арфана становился все холоднее, как убийственное намерение в его глазах делалось плотнее и плотнее. Он был свидетелем, как Цинь Вэньтянь и Фенли были в окружении стаи демонических волков. Шанс иметь предельную родословную был крайне мал, а может даже не быть одного из 10000, но эти два товарища перед ним на самом деле обладали ей. Они должны быть убиты, прежде чем у них появится шанс сделать что-то. Макина, сделай это. Арфан пообщался с юношей, одетым в звериную шкуру. Тот, кого звали Макина, сидел на вершине демонического короля волков. «Конечно, Арфан, но помни, что я помог тебе сегодня». Холодная улыбка появилась на лице Макина, заставляя тех, кто видел его, чувствовать, что улыбка была крайне демонической природы. Макина взвыл, и в тот же момент демонические волки пришли в движение, двигаясь к Цинь Вэнь, Теню и Фенли. Эти демонические волки были все 2-го и 3-го уровня демонических зверей, а царь волков, на котором он сидел, был 4-го уровня. «Ты в порядке?» — Фенли обеспокоенно спросила, как он выстрелил стрелы в быстрой последовательности. Все волки 2-го уровня он удара взорвались под ужасающей мощью его астральных стрел, но с волками 3-го уровня было не так легко справиться. Демонические звери 3-го уровня были эквивалентны культиваторам на 7-го, 8-го и даже 9-го уровня царства очищения тела. «Я теряю контроль». Цинь Вэньтянь имел очень неприглядное выражение на лице. Он не имел возможности управлять силой в его крови. «Завидно». Жирный усмехнулся. «Если человек не мог контролировать его родословную, это означало лишь то, что род был весьма мощным. С текущим уровнем культивации Цинь Вэньтяня он не имел возможности управлять ею. Поскольку вы не можете контролировать ее, то она вырвется вперед беспрепятственно». Стрела Жирного пронзила голову демонического волка, который хотел напасть на Цинь Вэньтяня. Правильно. Как кровь волка брызнула на лицо Цинь Вэньтяня, появился блеск безумия в его глазах. В тот момент он отказался от какого-то подобия контроля, что он мог иметь, полностью раскрывая свою силу. Ужасающая сила его предельной родословной стала всплескиваться и выглядела, как кипящий океан. В результате Цинь Вэньтянь излучал ауру сродни монарху, который был над миром. «Убить!» Цинь Вэньтянь взревел в ярости, и в одно мгновение в глазах демонических волков появились следы уважения в сторону кроваво-красной короны света, которая окутала тело Цинь Вэньтяня. После того, как он использовал нисходящий кулак дракона, головы 3 демонических волков 3-го уровня взорвались с одного удара, окрашивая небо в красный. Вой! Демонический волк набросился на него, начав атаку из-за спины. Эти волки превосходили в скорости и ловкости, и были наделены огромной силой. Хотя боеспособность Цинь Вэньтяня и Фенли была достаточной, чтобы справиться с демоническими зверьми 4-го уровня, перед такой огромной стаей демонических волков, они могли только быть осторожными и не могли взять на себя инициативу, чтобы атаковать. «Отвали!» Фенли бросился к спине Цинь Вэньтяня и яростно рыча атаковал демонического волка. Впервые он выпустил свою вторую астральную душу, это дьявольское, демоническое лицо. Глаза его выражали способность подчинять сердца и души, и демонический волк, который изначально прицепились к спине Цинь Вэньтяня, замер, безвольно лежал на земле и смотрел на взгляд Фенли в оцепенении. Между тем, Фенли, не теряя времени, использовал стрелы в качестве своего оружия, чтобы пробить голову демонического волка. В этот момент Цинь Вэньтянь уже бросился вперед и использовал на практике нисходящий кулак дракона. Шторм рассеивал плоть и кровь, он уничтожил кучу волков. «Брат, убей короля волков!» Фенли кричал, как он помогал Цинь Вэньтяню прикрывать тыл. Бум! Используя большую силу, Цинь Вэньтянь топал по земле, оставляя глубокие трещины и линии на земле. Его тело взлетело в небеса с помощью своей бурной силы, истребляя ряды волков, которые бросались на него с дикой энергией. Как он приземлился, огромная и грозная сила образовалась в его тело, и его поза напоминала изогнутый лук. Цинь Вэньтянь подалась вперед, безумно несся на длинную дистанцию. «Ау-ау-ау!» Король волков завыл в гневе. Все демонические волки оставили Фенли. Вместо этого они сосредоточились на Цинь Вэньтяне. «Этот жирный не позволит вам уйти!» Выражение ненависти мелькнуло на его лице, и Фенли выпустил обе его астральные души одновременно, испуская несравненно блистательный астральный свет. Астральный лук в его руках выпустил сразу 9 стрел. Бух, бух. Звуки стрел встретили свою цель, как демонические волки слева и справа от Цинь Вэньтяня были застрелены. Один выстрел, один труп. В этот момент Фенли и Цинь Вэньтянь показали все свои способности. Бесчисленные стрелы посыпались с неба, убивая демонических волков с безупречной точностью. У Арфана и парня, одетого в звериную шкуру, Макина, зрачки сузились, когда они видели, что происходило. Цинь Вэньтянь был с безумно яростным, сумасшедшим взглядом в глазах. Его способность родословной горела, наполняя его неистовой и властной силой, что значительно увеличило его боевые возможности. «Арфан, вы находитесь на 2-м уровне области артериального кровообращения и обладаете 2 астральными душами», — сказал Макина, чтобы Арфан, очевидно, заблокировал удар Цинь Вэньтяня. Арфан слегка замер, как он стиснул зубы, резко выпустив его астральные души. Он призвал астральную душу копья и щита. В этот раз он не посмел недооценить своих врагов, в отличие от их более раннего столкновения, когда он не использовал свой щит и в конечном итоге причинил вред своим рукам, потому что стрела, пущенная Фенли, пронзила руку. Две астральные души, одна для атаки, а другая для обороны. Обезумевший Цинь Вэньтянь уже примчался. Арфан взревел, как его астральное длинное копье дрогнуло в воздухе, используя технику копья искусства ядовитого дракона. Это усиливало его силу, в то время как астральное копье проецировало изображение черного дракона, которое полетело на Цинь Вэньтяня, стремясь пожрать его. Арфан был на 2М уровне области артериального кровообращения, что означало, что он открыл 2 из 9 основных меридианов внутри его тела. Следовательно, он был в состоянии использовать врожденные силы и создать грозную мощь. С сумасшедшим взглядом в глазах, Цинь Вэньтянь использовал свою технику, драконьего рева 9 небес, с помощью абсолютной силы, чтобы разорвать в клочья противника. Ужасающий рев, как у настоящего дракона, звучал и создал проекцию. Что за тираническая сила? Сердце Арфана ушло в пятки. От недавнего удара Цинь Вэньтяня, Арфан подсчитал, что сила Цинь Вэньтяня уже далеко превзошла уровень силы 200 быков, излучая давление сродни горе Тайшинь. Убить. Арфан орудовал копьем и техникой ядовитого дракона, пронзая пустое пространство. Он целился прямо в глаза Цинь Вэньтяня. Однако Цинь Вэньтянь просто вытянул свою левую руку и легко поймал копье. Хотя удар нанес урон левой рукой, что заставило ее истекать кровью, его правая рука формировала кулак, обладающий грозной силой, и он ударил им по Арфану. Этот парень сумасшедший. Выражение Арфана претерпело кардинальные изменения. Астральная энергия вокруг него объединилась в иллюзорный щит, сверкающий ослепительным астральным светом. Он намеревался блокировать кулак перед собой. Бум! Иллюзорный щит мгновенно развалился, и ужасающий удар воздействовал на Арфана, и его тело швырнул назад в воздух. В этот момент силуэты многих других участников приблизились к ним. Из-за столкновения, по воплям многих демонических волков и остатка огромного количества астральной энергии, заставило прийти их к этой точке. В то же время, звуки скачущих лошадей можно было услышать, заставляя землю дрожать. Но в этот момент Цинь Вэньтянь и Фенли не мог позволить себе заботиться о такой несущественной вещи, как их глаза стали наполняться убийственным намерением. Огромное количество туш волков валялось под ливнем стрел. Фанли и Цинь Вэньтянь, они оба бешено бросились к Арфану. «Позвольте нам уйти». Сидя на короле волков, Макина мгновенно сдался. Арфан показал взгляд, наполненный страхом, глядя на Цинь Вэньтяня, как он поспешно поднялся с земли и погнался к силуэту Макина. «Вшку его бабушку! Астральная энергия в моем теле почти полностью истощена!» Фенли выругался вполголоса, как астральный лук исчез из его рук. Однако Цинь Вэньтянь погнался к фигуре Арфана, стремясь убить его. Арфан откашлянул несколько глотков крови. С бледной кожей и глазами, которые показывали следы отчаяния, он продолжил бежать вперед. Вдруг появились несколько фигур на драконьих лошадях. Это были руководители учений, а также сильные старшеклассники из различных академий. Стоп! Сидя на драконьей лошади, Арчон бросился вперед, как он зарычал в ярости, заставляя зрачки Цинь Вэньтянь и Фенли сузиться. Фенли остановил его шаги, а остатки астральной энергии в его теле превратились в 3 астральные стрелы, и отправил их к Арфану. «Как вы смеете?» Холодный свет блеснул в глаза Арчона, как он ехал на драконьей лошади, мчась вперед. Длинное копье в его руке засветилось с астральным светом, которое взорвало астральные стрелки. «Жить надоело!» Длинное копье в руке Арчона полетело к Фенли. Фенли побледнел и метнулся назад. Длинное копье пронзало землю, вызывая трещины большого масштаба. Хотя и задели Фенли по волосам, концом копья, ничего не произошло. «Жирный!» Выражение лица Цинь Вэньтяня застыло, как он остановил свои действия. Перед ним был никто иной, как Арчон, который тоже смотрел на него, как он заявил с холодным голосом. Целью экспедиции была охота на демонических тварей. «Как смеете вы пытаться убить людей?» Как звук его голоса исчез, Арчон направил кулак в сторону Цинь Вэньтяня. Цинь Вэньтянь поднял руку, чтобы заблокировать, но эта огромная сила не то, что он способен выдержать. Цинь Вэньтянь отлетел назад, выплевывая его кровь и ци. Кровь сочилась из уголков его рта. Ярость в его глазах сопровождалась беспрецедентной аурой убийства. В этот раз Арчон планировал убить их, пока превращал ложь на истину, меняя черное на белое. «Вы оба не слишком дерзкие». Холодный и ясный голос отнесло течением. Мо Цин Ченг перелетела на спине демонического зверя и посмотрел на Цинь Вэньтяня и Фенли. Мо Цин Ченг естественно признала Цинь Вэньтяня, но она никогда бы не подумала, что Цинь Вэньтянь будет на самом деле пытаться убить участника во время экзамена. Если бы она знала, что это случится, она бы не спас его раньше. «Мисс Мо, эти двое действительно слишком наглеют. Мы должны убить их прямо здесь и сейчас», — Арчон спросил. «Я не хочу, чтобы люди убивали друг друга. Освободить их, но такому лучше не повторяться во второй раз». Мо Цин Ченг вздохнула. «Правильно». Арчон почтительно кивнул и повернулся к Цинь Вэньтяню. «Я сохраню ваши жалкие жизни сегодня. Катитесь». Предел родословной Цинь Вэньтяня постепенно успокоился. Его ледяной взгляд окинул Арчона и Мо Цин Ченг. На удивление, он холодно рассмеялся. «Вы все очень хороши». Содержание смеха Цинь Вэньтяня был насмешкой. Он подошел к Фенли и спросил. «Ты в порядке? Этого жирного благословили небеса. Я ни за что бы так легко не умер». Фенли усмехнулся. «Брат, кажется, красота не делает женщину богиней. Пойдем». Цинь Вэньтянь нес Фенли на спине. Как они ушли, только было слышно бормотание Цинь Вэньтяня. «Жирные, ты по-настоящему тяжелый». Как она посмотрела на двух одиноко выглядящих силуэта, интуиция Мо Цин Ченг подсказывала ей что-то неладное. Вдруг, в туманно-белая тень мелькала. Это пятно оказалось снежным щенком. «Почему ты здесь?» Мо Цин Ченг улыбнулась, только чтобы увидеть снежного щенка, который смотрел на нее торжественно, и ускакал в направлении Цинь Вэньтянь. Действия щенка заставили Мо Цин Ченг застыть. Выражение лица щенка, казалось, было наполнено нотками холода. Вскоре крик орла раздался в небе, и Луа Хуан появилась. Глядя на одинокие силуэты Фенли и Цинь Вэньтяня, она сказала: «Мо Цин Ченг, ты перестаралась на этот раз». Мо Цин Ченг посмотрела на Луа Хуан с отсутствием понимания, отражающееся в ее глазах. «Его зовут Цинь Вэньтянь, тот из клана Цинь, из небесного города Гармонии. Он даже не знал Орфана, так зачем ему его убивать? Наоборот, есть много людей, которые хотят смерти моего младшего брата Цинь». Луа Хуань холодно поглядела в сторону Арчона. Мо Цин Ченг задрожала, как она вспомнила одинокий силуэт Цинь Вэньтяня и холодный взгляд щенка. Ее сердце вдруг почувствовал приступ неизвестного чувства боли. «Я была не права». Как Мо Цин Ченг посмотрела на уходящие силуэты, невыносимые эмоции появились в ее сердце. Примечание. Арчон – это старший брат Орфана. Глава 38. Кровавое сердце. В темном лесу Цинь Вэньтянь нес Фенли и быстро шел. Хотя он был истощен, у него не было выбора, поскольку им пришлось быстро покинуть то место, прежде чем враги их снова атакуют. У Фенли и Цинь Вэньтяня не было больше сил, чтобы участвовать в сражениях. Как не повезло, Фенли уныло проворчал: «Если бы я знал, что это будет так опасно, я бы не подписался на это. Я еще девственник, понимаешь? Закрой свой рот». Цинь Вэньтянь выругался вполголоса. Этот толстяк был очень болтлив. «Хе-хе, как вы себя чувствуете теперь, когда ваша предельная родословная перестала бурлить?» Фенли продолжал спрашивать: «И что с этим щенком? Почему она за нами бежит? Если ты продолжишь болтать, я клянусь, я оставлю тебя тут». Цинь Вэньтянь был крайне утомлен. Раньше, как он и Фенли были в состоянии полубезумия, когда их предельная родословная бурлила. После этого периода повышенной боевой способности, их тела перешли в состояние восстановления, заставляя их войти в период слабости. Кроме того, они оба полностью исчерпали их астральную энергию в организме, что привели к этому крайне ослабленному состоянию. Это особенно сказывалось на Фенли. Даже после расходования всех сил, он все еще задел часть копья Арчона, заставляя голову не переставая истекать кровью. К счастью, Цинь Вэньтянь был специалистом в искусстве иглотерапии и сумел остановить кровотечение. Даже так, Фенли был полностью лишен сил. Думаю об этом, Фенли пробормотал про себя. Если есть долг в ненависть, она должна быть погашена как можно скорее. Хоть я и гений, но еще молодой. Мне все-таки нужно несколько лет культивации. Тогда это не было бы слишком поздно для меня, чтобы отомстить. Цинь Вэньтянь, почему ваш уровень культивации такой низкий? Если бы вы были в области артериального кровообращения, вы бы легко победил его раньше. Фенли продолжил ворчать. Есть пещера впереди. Цинь Вэньтянь прямо проигнорировал бормочущего Фенли и направился в сторону пещеры. В их нынешнем состоянии, если бы они встретили сейчас демонического зверя, это бы означало их смерть. Когда они вошли, Цинь Вэньтянь аккуратно положил Фенли вниз, и он сразу рухнул на землю, с огромным вдохом. «Жирный, давай сначала восстановим нашу энергию. Если мы этого не сделаем, это место станет нашей могилой, когда мы встретим демонического зверя», — Цинь Вэньтянь заявил. Затем он сел, скрестив ноги, входя в медитативное состояние. Вскоре после этого Фенли согласился с действиями Цинь Вэньтяня. «Конечно, мы не будем так делать». После того, как он закрыл глаза, глаза Фенли резко открылись, только чтобы увидеть рядом демонического леопарда. Глядя на него, Цинь Вэньтянь уставился на демонического леопарда перед собой, пытаясь подняться на ноги. Бас! Движения демонического леопарда были быстрые и жестоки, похожие на взрыв электричества. Он предстал перед ним в одно мгновение. Однако, в тот же момент, тело снежного щенка появилось перед Цинь Вэньтянем, оставив после себя остаточное изображение со скоростью даже быстрее, чем демонический леопард. Грррр! Низкий рык прозвучал из снежного щенка, в результате чего Цинь Вэньтянь был поражен. Тело снежного щенка фактически расширилось в несколько раз в размерах, пока не стало размером с демонического волка 3-го уровня. Снежный щенок показал свои клыки и рванулся вперед, вгрызаясь в горло демонического леопарда. В этот момент тело демонического леопарда полетело по земле. С его разорванным горлом он умер вскоре после этого. Трансформация, он может делать это? Фенли и Цинь Вэньтянь оба смотрели на снежного щенка, ошарашенно, что заставило их еще сильнее замолчать. После снежный щенок побежал обратно в сторону пещеры, с выражением подхалима на его лице, с милым выражением, как они почувствовали, как бьются их сердца. Тело щенка постепенно уменьшилось до исходного размера, что сделало его милое выражение стало еще более очаровательным. Этот паренек на самом деле притворялся овцой, чтобы съесть тигра. Назовем его проказник. Фенли захохотал. Убого. Цинь Вэньтянь брезгливо взглянул на Фенли, но опять же, это название вполне уместно. После чего Цинь Вэньтянь ухмыльнулся. Бедную, несчастную собаку называли проказник. Оставив проказника у входа в пещеру стоять на страже, Цинь Вэньтянь и Фенли чувствовали себя более уверенными в своих сердцах. Как спустилась ночь, их астральная энергия полностью выздоровела. Фенли открыл глаза, только чтобы услышать потрескивание, испускаемое телом Цинь Вэньтяня. Фенли щелкнул языком от досады. Даже он, жирный гений, не вызывал такого эффекта, когда он культивировал. Но все же, он вынужден признать, что Цинь Вэньтянь был по-настоящему предан культивации. Цинь Вэньтянь сразу же использовал технику, чтобы совершенствовать свое тело, как только он закончил восстановление. Естественно, Фенли очень четко знал, что после сегодняшних событий Цинь Вэньтяня оставалось только надеяться, что он мог бы как можно скорее улучшить его культивацию. Он по-прежнему имел много врагов, которые его ждут. «Арчон, Арфан, просто подождите!» Фенли захохотал с жалкой улыбкой, которая была наполнена нотками холода. Вставая и поглаживая живот, он подошел к тушке демонического леопарда. Теперь, когда они оправились, пора кушать. Как Цинь Вэньтянь открыл глаза, он увидел Фенли, который использовал его голые руки, чтобы есть мясо демонического леопарда в варварском стиле. Фенли запихивал жареное мясо себе в рот, и вскоре все его лицо было покрыто маслом. «Неуклюжий ты идиот, почему ты привлекаешь так много внимания после того, как восстановил силы? Разве ты не знаешь, что запах жареного мяса и костра может привлечь и других демонических тварей?» Цинь Вэньтянь сказал Фенли, понизив голос. Несмотря на их перенапряженное ранее утром, их сила была полностью восстановлена в течение полдня. «Мы должны поторопиться и поесть, прежде чем двигаться дальше». Фенли ел с аппетитом, так что Цинь Вэньтянь тоже начал есть. Когда они ели, проказник подошел на свою сторону и скулил, направляя свои глаза на Цинь Вэньтяня. «Сколько может кто-то твоего размера есть?» Цинь Вэньтянь бросил кусок жареного мяса демонического леопарда на проказнику, который с удовольствием начал жевать. Демонические звери обычно поглощают юаньцы неба и земли, чтобы помочь их росту. Это мясо леопарда является отличным источником питания. Фенли объяснил, пока ел. Цинь Вэньтянь также согласился. Он чувствовал, что существует источник энергии в демоническом мясе, что он ел. Мы действительно можем наслаждаться всей этой вкусной едой в ближайший месяц. Вскоре после этого Фенли встал и сказал: «Есть еще демонические звери, что приближаются сюда. Давайте выдвигаться». «Ладно». Цинь Вэньтянь склонил голову в согласии, как он поманил проказника, прежде чем стремительно покинуть пещеру. При обнаружении другого места отдыха Фенли сразу заснул. Цинь Вэньтянь культивировал, оставив проказника стоять на страже. В течение дня они втроем решили пойти глубже в темный лес, где они охотились на демонических зверей и наслаждались вкусом их плоти. В мгновение ока он прошел десятикраткий день после начала испытания. Так вот, все они были в глубине темного леса, где они должны были быть очень осторожными. В лесной местности была группа людей, которая медленно ходила. Сильный ветер пронесся мимо, как выражение на лицах людей претерпело радикальные изменения. В этот момент они увидели огромного железного бронированного носорога, который лихо разрывал древние деревья, которые были на его пути. Это демонический зверь на пике 3-го уровня. Демонический зверь, который обладал тиранической силой, железный бронированный носорог. Группа людей испугались в своих сердцах. Хотя они хотели убежать, это было бесполезно, так как носорог бросился в их сторону. Еще более удивительным было то, что за железным бронированным носорогом на самом деле было два юношеские фигуры, которые безумно гнались за ним с пугающей скоростью. «Жирные, делай свой ход», — послышался голос. Зрители увидели только вспышку астральной стрелы, которая шла по красивой дуге и летела в сторону носорога, как если бы у стрелы были глаза, прикрепленные к ней. 9 стрел полетели в быстрой последовательности, закрывая путь носорогу и заставили его остановить его шаги. Второй юноша умчался, и с неразличимыми движениями он ударил кулаком с огромной мощью, в сопровождении драконьего рева. Бум! Кулак парня приземлился к голове носорога, созданные ударные волны уничтожили деревья вокруг него. Тело носорога яростно упало на землю, выпустив свой заключительный предсмертный крик. Какая властная сила! Бронированные носороги славятся своей обороной, но он был убит одним ударом. В сердца зрителей вздрогнули, и вскоре они увидели, как белоснежный щенок бросился на плечи убитого носорога, показывая непристойные выражения на его лице. Юноши были никто иные, как Цинь Вэньтянь и Фенли. Фенли вышел и сказал Цинь Вэньтяню: «Как сильно твоя сила стала еще более тиранической, когда ты прорвался на 9-м уровне царства очищения тела». В течение последних 10 дней культивации Цинь Вэньтянь успешно прорвался на 9-кратный уровень, который также был последним уровнем для царства очищения тела. В настоящее время одежду, которую он носил, была изношенной и изодранной. Он улыбнулся, когда посмотрел на Фенли. «Жирные, ты ревнуешь». Цинь Вэньтянь использовал тираническую астральную энергию с техникой тысячекратной закалки, чтобы закалить свое тело. С усилением влияния, предоставленным ему созвездием небесного молота с 5-м небесным слоем, как бы его сила не пугала. «Я ревную тебя, способен ли ты контролировать свою предельную родословную своей волей?» Жирный Фенли положил руки на свои бедра и рассмеялся с Цинь Вэньтянем. В настоящее время у Цинь Вэньтяня не было никакой возможности ни контролировать, ни управлять энергией, предоставленной ему его предельной родословной. Таким образом, его полная сила не может быть использована, и она была только в его тело. Кроме того, кроме нисходящего кулака дракона, ты не знаете никакого другого метода? Фенли продолжал смеяться. «После того, как я прорвусь в область артериального кровообращения, я буду культивировать врожденные методы. Для меня единственное важное сейчас — это прорваться», — Цинь Вэньтянь ответил. «Он будет выбирать врожденную технику, которая подойдет для него после успешной конденсации его второй астральной души. Правильно, быстро прорывайся. В тот день Арчон заставил нас потерять наше лицо. Боюсь, если мы не используем нашу предельную родословную, даже иметь дело с Арфаном будет сложно». Фенли заморгал глазами, как они продолжал ходить. Цинь Вэньтянь кивнул головой. Ранее он сумел одолеть Арфана, культивация которого была на область больше, чем его, потому что он зажег свою предельную родословную, безмерно усиливающую его боевые способности. Если бы не это, даже если бы он был на 9-м уровне царства очищения тела, как в настоящее время, ему по-прежнему будет трудно победить Арфана, который был на 2-м уровне области артериального кровообращения. В другой лесном регионе в темном лесу группа зверей парила в воздухе. Ниже них были Арфан, Макина и 2 другие фигуры. Арфан, этот парень из клана Цинь Небесного Города Гармонии всего в царстве очищения тела. Почему вы на самом деле хотите, чтобы я с ним разобрался? Один из неизвестных людей взглянул на Арфана с тяжелым чувством презрения в его глазах. Ведь этот человек был выпускником 2 года Императорской Звездной Академии и открыл 4 из 9 главных меридиан внутри своего тела. Он был не только на 4М уровне области артериального кровообращения. Он также был членом аристократического клана. В темном лесу, хоть 9 боевых академий и проводили здесь свои экзамены, это было невозможно для них, чтобы помешать другим войти сюда. Хаку встретил Арфана случайно, пока тренировался в темный лес. Что до другой фигуры, он был Ежан из клана Е, культиватором 2М уровня области артериального кровообращения, а также членом Королевской академии. Этот парень и еще один, который имеет предельную родословную. С ними очень трудно иметь дело. Арфан слегка прищурил глаза. Цинь Вэньтянь также обладал предельной родословной, но он не хотел, чтобы другие знали об этом. Он должен был удостовериться в смерти Цинь Вэньтяня в темном лесу. Только тогда он сможет избавиться от унижения поражения. «Макина, твой ход», — Арфан скомандовал. Взгляд Макина опустился на летающих созданий, парящих в воздухе, и вскоре после того, каждый из зверей улетел в 8 направлениях, прежде чем исчезнуть без следа. Глава 39. Круглосуточная слежка. Культивация Фенли была на 1М уровне области артериального кровообращения, в то время как Цинь Вэньтянь был только на 9М уровне царства очищения тела. Пока они не решались углубиться в темный лес и были осторожны, это для них было легко, избегать опасных ситуаций. Следовательно, этот период времени был чрезвычайно долгим для Цинь Вэньтяня и Фенли. «Цинь Вэньтянь, очень скоро вы сможете войти в царство артериального кровообращения. Какую астральную душу вы хотите конденсировать для 2Х астральных врат?» Фенли спросили, пока он шел рядом с Цинь Вэньтянем. Фенли надеется на что астральная душа Цинь Вэньтянь будет сконденсирована, так как и его первая астральная душа, уже принадлежащая к слою выше, чем 3 и краткая небесный слой. Не было сомнения, что его 2А астральная душа будет также подобного уровня. Тираническая сила астральной души небесного молота Цинь Вэньтяня была тем, что он лично видел. «Я все еще думаю, существует бесчисленное множество созвездий на 9 небесных слоях. В этот раз, мне придется тщательно выбирать». Цинь Вэньтянь улыбнулся. Он тоже ожидал конденсации его 2 и краткой астральной души. «Ты ненормальный», — Фенли выругался в полголоса. «Многие люди не могут продержаться и мгновение лишь в 1М небесном слое, и они поспешно выбирают врожденную связь с созвездием. Но вы, даже в 3М небесном слое, по-прежнему хотите занять время для выбора. Однако, даже если ты ненормальный, тебе еще далеко до меня», — Фенли говорит с невозмутимым видом на лице. Цинь Вэньтянь долгое время смотрел на Фенли. Его единственной реакцией была презрительная улыбка, как будто он пытался намеренно вывести Фенли. «Там кто-то в бою», — оба сказали одновременно, как они ринулись в ту же сторону, бегая так быстро, как если бы они летели, а за ними следовало небольшое белое пятно меха. Недалеко от Цинь Вэньтяня, Люянь начала отчаиваться. Она не думала, что ей действительно встретится демонический зверь 4Го уровня, питон. Он возвышался над ней, оборачивая себя на подругу Зуфан, прежде чем проглотить его в один глоток. Жестокая сцена испугала ее настолько сильно, что ее ноги дрожали от страха. «Люянь, беги!» Лю Юэ, который был недалеко от нее, бешено взревел. Ведь Люянь было всего 16 лет, и увидев такую жестокую ситуацию, она не могла помочь, но сломалась от страха, тупо глядя на зеленого питона. Пока он приближался, она безумно дрожала. Тело питона остановился перед Люянь, и она смотрела на него. На данный момент Люянь чувствовала только сокрушительное отчаяние. Она не услышала свистящий звук, возникших со стороны. «Злобная тварь!» Цинь Вэньтянь, как стрела, вылетели, бросился в сторону головы питона, используя 3И удар его техники нисходящего кулака дракона, драконий рев из 9 небес, и жестоко ударил кулаком в глаза питона. Разгневанный питон зашипел и тут же отполз, как он под углом попытался укусить в направлении тела Цинь Вэньтянь. Пенг! Огромная сила Цинь Вэньтяня заставила питона быть отброшенным, и в это время Цинь Вэньтянь бросился в стремительную атаку. «Беги!» — Цинь Вэньтянь крикнул Люянь, которая все еще стоял, только чтобы увидеть, как его ладони зацепились за хвост питона, теряет контроль над своими движениями. Питон начал размахивать хвостом. Люянь, наконец, пришла в свои чувства, как она, повернулся к нему телом, безумно убегая, в то время как тело Цинь Вэньтяня жестоко врезалось в ствол огромного дерева, заставляя все его тело дрожать от боли. Однако прочность его тела в настоящее время находилась на очень высоком уровне. Прежний удар, хотя и был способен заставить его чувствовать боль, не мог повредить его внутренние органы. Страшное шипение, разрывающее барабанные перепонки, отозвалось, как стрела Фенли пронзила его глаз, прежде чем он решил ускользнуть, не проявив при этом бессмысленной ярости, означает, что оно способно к логике и рассуждению. Как больно! Цинь Вэньтянь не погнался за ней, а отвлекся на Фенли. Жирный, неплохо. Хихи. Фенли усмехнулся и подошел. Его двоя астральная душа предоставила ему возможность контроля. Он может навязать свою волю стреле и заставить ее изменить направление в середине полета, а также видеть уровень культивации других людей, просто взглянув на них. Хотя этот тип астральной души не смог бы стимулировать пользователя большим приростом к атаке или обороне, он принадлежал к астральной душе типа управления, которая обладала страшным потенциалом для роста. В настоящее время Фенли может применяться его силой мысли только на стрелах, заставляя их менять направление в критический момент, позволяя ему поймать противника врасплох. После того, как его силы вырастут, он сможет даже превратить ее в телекинез, позволяющий ему управлять другими предметами с помощью силы своего разума. «Ты в порядке?» Цинь Вэньтянь подошел к Люянь, как он протянул ей руку. Увидев, что питон улизнул, Люянь, наконец, вздохнула с облегчением и упала на землю. Ее выражение ужаса вскоре расплылось в улыбке, когда она увидела ухмыляющегося парня перед собой. Она приняла протянутую руку Цинь Вэньтяня, позволив ему помочь ей подняться. «Спасибо», — Люянь тихо прошептала. Она была на грани отчаяния раньше, до появления Цинь Вэньтяня, который спас ее от верной смерти. «Теперь все в порядке, просто в будущем будь осторожней». Цинь Вэньтянь улыбнулся. «Хорошо». Люянь кивнула головой и улыбнулась, но вскоре ее лицо исказилось от боли, когда она вспомнила, что Зу Фан была мертва. Над деревьями сидел черного цвета ворон, которого привлек переполох битвы ранее. Он полетел, он испустил крик. «Черный ворон!» Фенли выругался, прежде чем сказать тихим голосом: «Они очень упорные». Цинь Вэньтянь нахмурил брови, как он мгновенно понял, что происходит. В предыдущих боях с Арфан, он не забыл, что парень на сторону Арфана был способен контролировать демонических зверей. «Люянь, не показывай того, что ты меня знаешь», — Цинь Вэньтянь сказал Люянь, прежде чем взглянув на Фенли. Они оба мгновенно удалились глубже в темный лес. Такая ситуация заставила Люянь обалдеть. Когда она пыталась догнать Цинь Вэньтянь, резко раздались звуки машущих крыльев многочисленных летающих зверей, которые начали двигаться в направлении Цинь Вэньтяня. Не только это, она могла видеть ряд культиваторов, стоящих на вершине летающих зверей. Увидев это, Лю Юэ схватил Люянь, как он заявил: «Не гонись за ним». Они столкнулись с очень сильными соперниками. «Брат», — Люянь посмотрела на Лю Юэ, только чтобы услышать, как Лю Юэ сказал: «Цинь Вэньтянь напал на питона для того, чтобы спасти тебя. Это означает, что он чувствует симпатию к тебе. Однако эти преследователи сверху, летающие на зверях, они все очень сильные. Помнишь слова Цинь Вэньтянь? Он незнакомец для нас». Как звук его голос исчез, культиватор, который ехал на демоническом звере 3-го уровня, свернул и показал себя. Этот человек был никто иной, как Ежан. Ежан был полон улыбки, как он спрыгнул со своего скакуна, направляясь к Люяне. «Лю Юэ, я Ежан из Королевской Академии, а вы, ребята? Меня зовут Лю Юэ, а это моя сестра Люянь», — Лю Юэ осторожно ответил. Хотя Ежан был вежливым, когда он говорил, Лю Юэ не смел быть небрежным. Этот парень ранее с именем Цинь Вэньтянь является одним из претендентов в Императорскую Звездную Академию. Я боюсь, что он не сможет покинуть этот темный лес живым. «Как давно вы его знаете?» — Ежан беспечно спросил. «Совсем недолго», — Лю Юэ, улыбаясь, ответил ему. Он не посмел солгать перед Ежанем. «Не нужно нервничать, мы только против него, и не имеют никакого злого намерения по отношению к вам обоим», — Ежан успокоил их. Только тогда Лю Юэ вздохнул с облегчением, пока Лю Янь начала беспокоиться за Цинь Вэньтяня. Цинь Вэньтянь и Фенли безумно бежали, однако, как они могли надеяться опередить летающих зверей? Расстояние между добычей и хищниками становится все короче. «Проказник, преобразись!» Цинь Вэньтянь заорал, и внезапно Тело снежного щенка замерцало, как она увеличился в размерах, в то время как Цинь Вэнь Тянь и Фэн Ли прыгнули на его спину, пусть и немного тесновато. «Сиди спокойно, сколько нас преследуют, и какой их уровень культивирования?» Цинь Вэнь Тянь спросил. «Три человека, Арфан и парень, одетый в звериную шкуру не проблема, но последний кажется несколько проблематичным. Моя сила мысли не в состоянии видеть сквозь его уровень культивации, поэтому боюсь, что уровень его развития, по крайней мере, на 3М уровне области артериального кровообращения, или даже выше». Фэн Ли повернулся назад напротив Цинь Вэнь Тяня, и поджав ноги вокруг тела проказника, он орудовал луком в руках, выпустив 3 стрелы в воздух. Скорость уклонения летающих зверей была очень быстрой. В дополнение к их быстрому ускорению, стрелы Фэн Ли были не в состоянии ударить их, несмотря на то, что были усилены его силой воли. Как хлопотно. Фэн Ли вздохнул. К счастью, скорость этого проказника достаточно быстрая, на одном уровне с летающими зверями. Если не будет нас двоих, этот снежный щенок не использовал бы свою способность трансформации и мог бы легко уйти от преследования летающих зверей. Это не решение. Давай готовиться к битве с ними. Если мы сможем убить укротителя зверей, мы будем иметь больше методов борьбы с летающими зверями. Цинь Вэнь Тянь заявил. Хорошо, будем ждать шанса. Двое из них начали свою дискуссию. Фэн Ли, чтобы сохранить свою астральную энергию, прекратил обстрел своими стрелами, так как они бежали все глубже и глубже в темный лес. Хаку был явно раздражен, он не думал, что он будет использовать столько энергии только на них. Мало того, что белая собака бегала хаотично, как будто не знала четкого представления о направлении. Теперь даже он сам не знал, где он был, и была высокая вероятность возникновения опасных демонических тварей в этой части темного леса. Внезапно, можно было заметить присутствие солнечного света. Не было больших крон деревьев, только огромные, просторные акры земли, и возможность двигаться вперед. Там также был вход в долину, наполненную туманом. Город Мираж. Хаку воскликнул, как его зрачки сузились. Они на самом деле прибыли на границу города Миража в темном лесу. Цинь Вэнь Тянь также остановил свои шаги. Внутри туманной долины был город, который мерцал. Он был частично виден одну секунду и исчезал в следующую. Как будто они очень боятся этого места. Толстяк прищурил глаза, как он посмотрел на 3 своих преследователей, которые остановились и медленно толчками продвигали свой путь вперед. Им казалось, теперь Цинь Вэнь Тянь не смог бы вырваться, даже если бы выросли крылья. Они спешились со спины проказника, как снежный щенок преобразился обратно в исходный размер. Цинь Вэнь Тянь смотрел на Фэн Ли, и как будто они интуитивно понимали намерения друг друга. Как только Фэн Ли достал свой лук, он выстрелил 9 астральных стрел в небо, прямо к Макина. «Проказник!» Цинь Вэнь Тянь крикнул, только чтобы увидеть, как проказник прыгнул в руки Цинь Вэнь Тяня, и Цинь Вэнь Тянь бросил его в небо, в направлении Макина, который по-прежнему медленно двигался вперед в воздухе. Лицо Макина претерпело кардинальные изменения после того, как он увидел 9 астральных стрел, направленных на него. Внезапно, пространство, в котором он мог увернуться, было все запечатано. Макина, собравшись с силами, бросился к астральной стреле перед собой, пытаясь с помощью грубой силы освободиться. Но в тот же момент, снежно-белый щенок появился перед ним, превращаясь в несколько раз больше, и его острые когти свистнули в сторону его головы. Выражение Макина стало неказистой, как он контролировал черного орла, чтобы взлететь выше. Его действия заставили острые когти проказника, которые изначально были нацелены на него, врезаться в мозги черного орла, в свою очередь, заставляя его падать с небес. Макина тоже потерял равновесие, и вслед за черным орлом падал вниз. Все это произошло в одно мгновение. 9 астральных стрел, которые выстрелили раньше, были просто предназначены быть приманкой, чтобы удержать Макина в этой позиции. Реальная атака – это когти проказника. И в тот момент, когда он сделал паузу, чтобы разорвать на части стрелы, Макина уже попался в ловушку. На границе туманной долины, жирный взял стрелу и направил в сторону Макина, который падал в воздухе, и ухмыльнулся. Глава 40. Прорыв в область артериального кровообращения. Сердце Макина опустилось в пятки, увидя улыбку презрения на лице Фэн Ли. Хотя он был в царстве артериального кровообращения, он не мог приложить какую-либо силу при падении в воздухе, и мог только беспомощно наблюдать за стрелами в небе. Бух, бух. Макина сделал все, чтобы блокировать стрелы, но не смог заблокировать третью, которая воткнулась прямо в середину его лба. В этот раз ценой погони была его смерть. В тот же момент, как Макина был поражен, Хаку спрыгнул вниз со своего черного орла и умчался в сторону Фенли. Цинь Вэньтянь вышел, демонстрируя мощь своего нисходящего кулака дракона, и непосредственно столкнулся с Хаку. «Убью!» Волна интенсивного убийственного намерения мелькнула в глазах Хаку, как он использовал свою собственную технику, кулак убывающей звезды. Когда кулак Хаку бросился, сломя голову к нему, Цинь Вэньтянь почувствовал, как тираническая огромная энергия хлынула в него, и его лицо претерпело кардинальные изменения. Используя силы для отступления, Цинь Вэньтянь отказались от какой-либо мысли о столкновении с Хаку, и с взрывным воздействием его тело швырнуло назад, и он столкнулся с Фенли. Фенли отступил на несколько шагов от удара, и случайно, ступил в границу Туманной долины. «Мы не можем победить его, что нам делать?» Фенли помог Цинь Вэньтяню, как он заявил с депрессией. «Поскольку мы не можем победить его, давай бежать». Вся рука Цинь Вэньтяня сильно болела. Если бы не его быстрая реакция, и если бы он не убрал свой кулак в то мгновение, вся его рука была бы оторвана. Проказник понял намерение в сердце Цинь Вэньтяня и увеличился в размерах. И двое из них сели на него, и проказник умчался в сторону Туманной долины. Этот сценарий заставил Хаку обалдеть. Может ли быть, что они понятия не имеют, что города, мираж в Туманной долине был запретным? Ничтожество, которые не знают, что их обхаживает смерть. Они решили убить Макина для того, чтобы остановить демонических зверей, которые следили за ними. Арфан подошел. Он не мог не чувствовать себя счастливым в своем сердце, ведь их действия между собой были слишком безупречными, не считая зверя, который был способен на трансформацию. Если бы они не решили, что Макина был большей угрозой, и первой целью пометили его, то он бы не выжил. Но как жаль, что они, несомненно, умру сейчас. Темный лес, хотя и очень обширный и просторный, и в нем были некоторые области, которые были закрыты. Город Мираж внутри Туманной долины был один из этих запретных мест. Однажды войдя туда, они не смогут даже надеяться, чтобы покинуть то место. Дело сделано. Что касается смерти Макина, занимайся этим сам. Хаку отвернулся и ушел, заставляя Арфана скрежетать зубами от волнения. Этот вопрос будет немного хлопотным. Внутри Туманной долины проказник все еще лихо мчался вперед на максимальной скорости. «Никто не гонится за нами», — раздался голос Фенли. «Ага», — Цинь Вэньтянь ответил. «Кажется, что-то не так. Может ли быть, что это место очень опасно?» Тело Фенли бесконтрольно задрожало. «Поэтому они перестали их преследовать? Может быть, мы здесь умрем?» Голос Фенли был наполнен тоном рыдания. Внутри Туманной долины они не могли быть уверены, в каком направлении пришли. Они фактически потерялись. «Жирный, я до сих пор девственник. Даже если мне придется умереть, я умру с красивым младенцем в моих руках». Жирный обнял Цинь Вэньтяня, как он рыдал, пока Цинь Вэньтянь не поднял ногу и пнул прямо по ягодице Фенли. Спустя еще час, они наконец-то вышли из области, заполненной туманом. Когда они вышли, шокирующее зрелище ожидало их. Перед их глазами был замок. Город Мираж в Туманной долине был не городом, а реальным замком. И не только это. Они видели много бронированных воинов в замке. Воины были оборудованы черными доспехами и были наполнены торжественностью и смертоносной аурой. Увидев двух злоумышленников, отряд черных бронированных воинов начал продвигаться к ним, указывая своими копьями к них, как была выпущена их убийственная аура, которая заставила Жирного споткнуться, и он полз назад. «Жирному мне так не везет, правда». В этот раз Фенли по-настоящему рыдал. Эти воины были все в области артериального кровообращения, и все они имели высшее его культивирование, спасения не было. Цинь Вэньтянь никогда бы не подумал, что тут будет скрытый замок в темном лесу, и в нем будет такая ужасающая армия. Убийственное намерение становилось все сильнее и сильнее, как Цинь Вэньтянь и Фенли выпустили их астральные души, готовясь к бегству, даже если не было никакой возможности сбежать. Цинь Вэньтянь, в этот момент, из дальнего расстояния, полностью бронированная фигура подошла, выкрикивая имя Цинь Вэньтяня. Голос был немного хриплым, а лицо его было закрыто шлемом, показывая только пару его глаз. Да, глаза Цинь Вэньтянь были в замешательстве. В этом отдаленном месте, на самом деле был кто-то, кто его знал. «Все, отставить!» Эта фигура равнодушно скомандовала, и только после того, как войска черных бронированных воинов отступили, Фэн Ли вздохнул с облегчением. «Вы, Цинь Вэньтянь, любопытством уставился на человека. Город Мираж – это запретная зона. Те, кто приходит, никогда не возвращаются. Однако, вы исключение. Пойдемте со мной». Сказав это, таинственный незнакомец повернулся и пошел в сторону замка, как Цинь Вэньтянь и Фэн Ли растерянно последовали за ним. Таинственная фигура привела их в чрезвычайно комфортную на вид обитель. Были даже симпатичные девушки, которые служили горничными. «Позаботься о них», — таинственная фигура поручила, и он сказал: «Цинь Вэньтянь, если вы хотите уйти, просто сообщите горничным, и я организую эскорт, чтобы спокойно отправить вас отсюда. Но запомните, вы не должны разглашать местоположение города Миража. Если вы это сделаете, я гарантирую, что вы не сможете пережить следующие 3 дня, всенепременно». Жирный усмехнулся. Загадочный человек бросил взгляд на Цинь Вэньтяня и продолжил: «С вашим уровнем культивации на 9 уровне царства очищения тела, это времени для вас можно потратить, чтобы прорваться в царство артериального кровообращения». После того, как он закончил говорить, таинственная фигура ушла, оставив после себя чрезвычайно озадаченного Цинь Вэньтяня. «Кто он?» — Фэн Ли спросила, как загадочная фигура и горничная ушла. «Откуда мне знать?» Цинь Вэньтянь пожал плечами. Даже обыскав все его воспоминания, он все равно не знал личности таинственной фигуры. «Вы хотите тайно сбежать?» — прошептал Фэн Ли, но в тот момент, как эти слова прозвучали из его уст, он сразу пожалел об этом. Несколько горничных приносили блюда из кухни, после чего глаза Фэн Ли превратились в блюдца. Как он может желать уйти из такого райского места? После того, как служанки поставили всю еду на стол, они отступили в сторону. Фэн Ли улыбнулся и пригласил их: «Красивые сестры, давайте вместе поедим». Красивые девушки все покачали головами, показывая, что они не осмеливаются делать это. Фэн Ли почувствовал жалость, прежде чем снова посмотреть на еду, как его живот заурчал от голода. Мясо леопарда, сердце медведя, малиновый змеиный фрукт. Еда здесь просто слишком удивительная. Фэн Ли был в шоке. Однако этот замок был расположен в темном лесу, и с силой, которой они обладали, они действительно имели естественное превосходство, когда дело доходит до охоты. Что заставило Фэн Ли еще больше поразиться, было то, что вскоре после этого появились люди, доставляющие метеоритные камни Юань Цинь Вэньтяню, заявив, что это было для прорыва в область артериального кровообращения. Фэн Ли начал подозревать, что Цинь Вэньтянь был на самом деле молодым хозяином этого замка. Между приятелями самое главное – это кодекс братства. Фэн Ли праведно начал делить метеоритные камни Юань между ними равномерно, под предлогом, что Цинь Вэньтянь не сможете использовать их все. Увидев метеоритные камни Юань, которые были приготовлены для него, Цинь Вэньтянь понял, что у них не было дурных намерений. После чего он начал незаметно культивировать, в попытке прорыва в область артериального кровообращения. Как для Фэн Ли, он был на 7-м небе от счастья, ел бесплатную еду, общался с прекрасными дамами, дни проходили в неторопливом темпе. Еда, предоставляемая здесь, была наверняка сравнима с королевским дворцом. Не только это, по его оценке, немногие из дворянских кланов смогли бы позволить себе такие же хорошие условия. Питание мясом демонических зверей высокого уровня ежедневно принесет огромную помощь для культивации. Других, кроме как врачи, не было никого, кто пришел, чтобы беспокоить их. Как ночь потемнела, Цинь Вэньтянь уселся, скрестив ноги на землю. Туман, пронизывающий долину, был не способен блокировать звездный свет. В этот момент были слышны громовые звуки растрескивания и измельчения от тела Цинь Вэньтяня, как корона сияющего астрального света, казалось, вращалась вокруг него. Физическое тело светится собственным светом, в то время как астральный свет питает тело. Это показатель пикового уровня царства очищения тела. Фэн Ли лениво лег, как он глядел на культивирование Цинь Вэньтяня. Этот человек работал очень тяжело, за последние несколько дней, единственное, что Цинь Вэньтянь делал, это погружался в культивацию. Пуф, хрустящий звук раздался, заставляя Фэн Ли расширить глаза от удивления и уставиться на Цинь Вэньтяня, прежде чем скривить губы в легкой улыбке. Он начал готовить себя для прорыва в область артериального кровообращения и раскрыл все его акупунктурные точки. Скорость культивации этого парня слишком страшная. Он разве не прорывался несколько дней назад? Фэн Ли прошептал в его сердце. Хотя была внешняя помощь, такая как еда демонического мяса, Также, и метеоритные камни Юань, самой важной причиной скорости его культивации, стал тот факт, что его методика развития была очень властной, и что тираническая энергия, приходящая из созвездия 5-го небесного слоя, отлично подходила для совершенствования и закаливания организма. Цель царства очищения тела была развить вашу плоть, пока вы не достигнете идеального состояния тела. У кого слабые методы культивирования, и кто полагается на поглощение астральной энергии от созвездий низкого уровня, будет иметь низкий эффект усиления их физического тела. В отличие от этого, если метод развития был высокого уровня, и астральная энергия в организме была достаточно мощной, можно будет добиться идеального тела за гораздо более короткий срок. Цинь Вэньтянь принадлежал к последней группе, обладающей не только отличным методом культивирования, но и тиранической астральной душой. Тираническая астральная энергия из созвездия небесного молота с 5-м небесным слоем постоянно приходила и падала на тело Цинь Вэньтяня. В его теле распространялась неуемная астральная энергия, и она собиралась в его различных акупунктурных точках, постоянно сжимаясь. В человеческом теле было множество энергетических каналов и акупунктурных точек. Для области артериального кровообращения необходимо полностью открыть акупунктурные точки, чтобы можно было хранить еще больше астральной энергии. После чего нужно было использовать собранную астральную энергию, чтобы очистить акупунктурные точки от мусора и грязи, перед соединением энергетических каналов с акупунктурными точками, образуя главным образом круговой путь через один из 9 главных меридиан тела, из-за чего астральная энергия может течь свободно. И после путь будет полностью завершен, астральная энергия будет течь беспрепятственно на всех 4 конечностях, костной структуре и энергетических каналах, безмерно совершенствуя атакующие и оборонительные возможности. Не только это, астральная энергия утонет глаза и уши культиватора, безмерно усиливая чувства. Независимо от того, будет ли это боевой культиватор или звездный боевой культиватор, оба типа смогут войти в царство артериального кровообращения. Так как каждая из его акупунктурных точек была открыта, выражение на лице Цинь Вэньтяня становилось все более болезненным. Цинь Вэньтянь решительно и упорно стиснул зубы, как звуки его прерывистого дыхания можно было услышать. Фенли, в свою сторону, бормотал вздор. Этот парень рядом с ним по-настоящему положить свою жизнь на кон. Но даже так, он не волновался, и след улыбки можно было увидеть на кончиках его губ. Выражение презрения у Арчона и безумное стремление Эрфана глубоко врезалось в его сознание. Цинь Вэньтяню пришлось сделать его прорыв как можно скорее и уплотнить его вторую астральную душу в кратчайшие сроки. И сейчас срок сдачи экзамена подошел. Утром участники, ушедшие в темный лес, все вышли. Эксперты и старшие из 9 боевых академий были на окраине. Все, кто выжил, могли бы официально стать одним из их членов. Янус, Мо Шанг стояли вместе. И рядом с ними был Арчон, Луахуан, а также Мо Цинченг. Арфан вышел. Янус издал смешок, как он увидел фигуру Арфана. В будущем Арфан будет один из его учеников. Прекрасные глаза Луахуан блеснули с озабоченным выражением. Это Арфан когда-то сделал ход против Цинь Вэньтяня, когда они были в темном лесу. В дальнейшем, хотя она и Мо Цинченг внимательно следили за Арчоном, не было никаких гарантий, что Арфан не сделал что-то за спиной и обратился к другим за помощью, чтобы сделать что-то Цинь Вэньтяню. В конце концов, претенденты на поступление приехали со всех уголков страны, и те из королевской столицы, особенно из аристократических родов, были знакомы друг с другом. Мо Цинченг холодно взглянула на Арфана, и заставляя его лицо застыть, как он опустил голову, не решаясь встретиться с ней взглядом. Перед этой женщиной, несмотря на то, что он хотел побольше поглядеть на нее, он не смел поднять голову. Мо Цинченг обращала внимание на кандидатов, которые вышли из темного леса. Что касается событий в тот день, она была пронизана чувством вины. В тот день, когда она увидела Цинь Вэньтяня гонящимся за Арфаном, чтобы убить его, она резко приняла решение и глубоко сожалеет о том, что она не потратила время, чтобы разобраться. Вскоре солнце село, и красивые красные лучи солнца блестели на деревьях темного леса. Цинь Вэньтянь еще не вышел, а 300 плюс заявителей от Императорской Звездной Академии уже благополучно появились. По сравнению с другими боевыми академиями, проходное число Императорской Звездной Академии было высоким, несмотря на наименьшее число заявителей. «Арфан, что вы сделали с Цинь Вэньтянем?» Мо Цинченг перевела взгляд в сторону Арфана, как она холодно спросила. «Я не знаю, темный лес слишком огромный. Может быть, он умер от рук демонических зверей?» Арфан ответил в панике. Было чрезвычайно угнетающее давление, излучаемое от тела Мо Цинченг, как Арфан спрятался за спиной Арчона, только чтобы увидеть, как Мо Цинченг холодно заявила: «Если что-то случится, виноват будешь ты. Ты только подожди». Внезапно, Мо Цинченг улетела на своем демоническом журавле. Луахуан, увидев на Мо Цинченг пустынный взгляд, знала, что она искренне сожалеет, что это ее ошибка. Ее взгляд, наполненный ледяным намерением, отразился в глазах Мо Цинченг, как она пронеслась мимо Арчона и Арфана. «По этому вопросу я от вас не отстану». Мо Шанг почувствовал сожаление, согласившись с намерением своего уважаемого учителя. В конце концов, нынешний Цинь Вэньтянь был еще слаб культиватором царства очищения тела. Если что-то действительно случилось с Цинь Вэньтянем, он не сможет успокоить тревогу в его сердце.